В ближайшие 2 часа мы так и не ушли с тех холмов. Наверное, не только нам с Танюшкой довелось найти среди них что-то важное. Когда я сам пришел в себя и ухитрился собрать рассеявшийся отряд, уже перевалило за полдень, и было ясно, что до лагеря Жуссо, о котором говорил Сергей, нам сегодня уже не добраться. Кое-кто вообще предлагал остаться здесь, но я заявил, что уж 10 км мы в честь наступившей весны вполне сможем отмахать, и нечего скрипеть. Скрипеть мы все равно продолжали, в том числе и я сам. А прошли всего 3 км, навстречу нам, перевалившим через холм из Алиандровой рощи, высыпал отряд. Я взмахнул рукой, и мои ребята рассыпались в цепь, а девчонки отступили за их спины. Ирка, Валя и Танюшка деловито защелкали затворами аркебуз. Джек с философским видом натянул лук. Колька снял с плеча ружье, у него еще оставалось 2 пули и 1 мелкая дробь. В отряде, вышедшем нам навстречу, было около 10 мальчишек. Они замерли напротив нас, у 3 были аркебузы, 2 неспешно покручивали прощи. От общего строя отделился черноволосый парень и, сделав несколько шагов, поднял вверх длинную, почти прямую саблю эспадрон. «Кто вы такие? Чего вы хотите?» — он говорил по-английски, а я уже достаточно хорошо понимал этот язык. «Если хотите схватки, то знайте, это наша земля, и мы будем ее защищать». «Это Франсуа!» — прошептал Сергей, подходя ко мне. У него в руках оружия не было. «Давай я поговорю!» Я кивнул, и он, сделав 2 шага вперед, махнул рукой. «Франсуа, это я, Серж! Привет!» Сабля опустилась к ноге черноволосого француза.